Первым начал Кадзума. Он попытался еще раз коснуться горла Тамона. Однако на этот раз он слишком высоко поднял кончик меча, и Тамон сделал попытку достать грудь противника, целясь ниже. Еще минут 10 после этого продолжался яростный поединок. Но под конец Тамон достал мечом голову Кадзума. И этот удар был блестящим и точным. Теперь действительно каждый мог ясно видеть преимущество Тамона. Эта неудача распалила Кадзума. Видя его волнение, я стал еще сильнее желать ему победы. Но чем больше я ее хотел, тем сильнее, говоря честно, колебался, не решаясь поднять веер над головой Кадзума. Противники снова обменялись ударами. И вдруг Кадзума, не могу понять, что он задумал, попытался придвинуться вплотную к Тамону. Я говорю, что не понял его намерений, потому что обычно Кадзума никогда не применял прием сближения. Я затаил дыхание. И неудивительно, Тамон приоткрыл грудь и в ту же секунду блестящим ударом коснулся головы Кадзума. Этот последний тур был поистине пустым и бесплодным. И в конце концов я в третий раз поднял веер над головой Тамона. В этом и состоит та небеспристрастность, о которой я говорил вам. Возможно, я добавил одну единственную лишнюю пушинку на чашу моих душевных весов. Но равновесие нарушилось, и Кадзума проиграл столь важный для него поединок. И сейчас мне кажется, что гневался он в сущности справедливо. Значит, по этой причине ты догадался, что напал на тебя Кадзума? Не уверен, ваша светлость. Но сейчас, перебирая все в памяти, я готов думать, что сознание вины жило где-то в глубине моей души. И теперь, пожалуй, я склонен считать, что именно чувство вины и подсказало мне правильную догадку. Это Кадзума. Значит, ты сожалеешь о его смерти? Да, ваша светлость. А главное, как уже доложил вам, считаю непростительным, что так жестоко отнял жизнь самурая, вассала вашей светлости. И Санэмон, оборвав речь, снова опустил повинную голову. На лбу его, несмотря на декабрьскую стужу, выступили капельки пота. Князь Харунага, настроение которого между тем незаметно исправилось, несколько раз энергично кивнул, как бы соглашаясь с собственными мыслями. «Так-так». Я понимаю, что у тебя на сердце. Возможно, что ты дурно поступил, но тут уж ничего не поделаешь. Однако впредь смотри, чтобы... Не договорив, Харунага бросил быстрый взгляд на Санэмона. Когда ты наносил первый удар, ты уже знал, что перед тобой Кадзума. Почему же ты все-таки убил его? В ответ Санэмон решительно вскинул голову. В глазах его, сверкавших на смуглом лице, зажглось прежнее непреклонное выражение. «Я был обязан убить его. Санэмон — слуга вашей светлости, и, кроме того, самурай. И как не жаль мне Кадзума, бандита я пожалеть не мог». Декабрь 1923 года.